Как ни бесконечна была ночь, утро все же засияло солнечными бликами, закружило голову ароматом так и не съеденной вчера клубники со сливками и кофе. Кофе! Таня снова, как тогда в Питере, одетая в одну лишь рубашку Сергея, сидела на высоком барном табурете, любуясь избранником, сосредоточенно священнодействовавшим над медной джезвой. «И знаешь», — вдохновенно вещал он, разливая густой благоуханный напиток по чашкам, «я ведь чуть не путеводитель могу написать. Где какой кофе? Хваленые французы? Ах, утренний кофе с хрустящими круассанами. Кофе варить совершенно не умеют. Так кое-где. Про немцев вообще молчу. Итальянский кофе ничего себе, но у них все больше эспрессо. А это ж совсем другой напиток. А вот на Балканах, там, где когда-то стояла Османская империя, там да. Чуть не в самой занюханной забегаловке сварят так, что глотнешь, и ты в раю. Турки научили». Сергей протянул руку, бросил в рот клубничку, раскусил, скривился и сплюнул в раковину. «Тьфу ты, скисло!» «Тань!» Он уселся напротив и пристально посмотрел на нее. «Может, объяснишь, наконец, смысл того своего телефонного заявления? Что за дела? Ну, насчет того, что моя проблема решена». Таня, сидевшая неподалеку от раковины, резко повернула кран, смывая остатки клубничины. Давленная ягода смотрелась на белой эмали точно кровавое пятно. Объяснять ничего не хотелось. Все это время она старательно обходила хорошую новость. Откладывала, не по телефону же такие вещи обсуждать. Но сейчас никуда не денешься, придется. Ну ничего, рассказать один раз и навсегда забыть. Особенно если рассказать не то, что было на самом деле, это ни в какие ворота, а давно продуманную во всех деталях версию. «Когда тебя ранили», — вздохнула она, — «я разозлилась очень. Ну сколько можно в самом-то деле? И что дальше? Так и бегать всю жизнь. Ну так хоть выяснить, от кого и в какую сторону. Ну вот, у меня, знаешь, работа была специфическая, поэтому знакомые есть всякие, особенно бывшие коллеги, а у них, в свою очередь, тоже знакомые. Это ж они мне бывшие коллеги. Сами-то они вполне себе настоящие, по большей части. Я никогда не пыталась таким образом свои связи использовать, но тут действительно очень разозлилась. Ну, испугалась, не без того. Ну и тогда я попросила бывших коллег покопаться и вообще вопросы начала задавать. В общем, тот человек, что тебя заказал, под колпаком был давно, и как раз когда ты уже лежал в больнице в Герцог-Нове, прошла спецоперация, и гада этого ликвидировали, со всей его свитой. Так что можно вздохнуть спокойно. Он мертвее мертвого». «И кто он такой?» — нетерпеливо спросил Сергей. «Ну, хоть как звали?» Таня покачала головой. «Как звали, не знаю, этого мне не сказали. Хоть в этом она могла не врать. То, что учитель называл его Каримом, ровным счетом ничего не значило. С тем же успехом он мог быть Хусейном или, скажем, Давидом. Только кличку — Иорданец». «Иорданец», — тихо и задумчиво повторил Сергей. «Ну, кто бы сомневался. Собственно, ничего другого я и не ожидал». «Так ты его все-таки знал?» Таня затаила дыхание. «Вот сейчас, сейчас все разъяснится». Сергей невесело усмехнулся. «Ну а как ты думаешь?» «Конечно, мы пересекались. Не лично, но...» «Было б, согласись, странно, если бы он начал такую плотную охоту на меня, даже не представляя, кто я такой». «И что же вас связывало?» Таня почувствовала, что ей уже расхотелось слушать ответы. Если Сергей связан, ну, был связан с иорданцем, господи, это так скверно, что вся жизнь вдребезги, лучше уж не знать. Сергей снова усмехнулся. Не связывала, а скорее разъединяла. Черт, не знаю, как сформулировать. В некотором смысле и объединяла, да. Моя компания, знаешь ли, когда полная чаша стала успешной, ко мне начали поступать предложения о сотрудничестве. Такие, знаешь ли, очень настойчивые. И чем дальше, тем настойчивее. Через подставных лиц, конечно, напрямую мы никогда не встречались. Но и иорданцу ну очень хотелось загробастать полную чашу под себя, или хотя бы перекупить. Хотя платить он очень не любит, предпочитает, как бы это выразиться, просто брать то, что хочет. Как говорят. Я справки-то навел, конечно, в том числе и с помощью своей собственной службы безопасности. Она у меня, конечно, не такая крутая, как твои, бывшие коллеги, но тоже кое-что умеет. Так что я довольно быстро выяснил, кто он такой и чем ему так мой бизнес приглянулся. Тут ведь все просто. Во-первых, легализация. Легальная верхушка нелегального айсберга. Наркоторговцев во всем мире не слишком жалуют. Это неудобно. А тут, нате вам, добропорядочный бизнесмен, владелец торговой сети, ни к какому иорданцу никакого отношения не имеющий. Ну и само собой продукты – это очень удобная область как раз для наркоторговли. Они же идут со всего мира, а магазины по всей стране. Таня слушала, затаив дыхание. Да, примерно что-то в этом роде она и представляла. Сергей встал, походил по кухне, налил воды, выпил залпом, словно от длинного рассказа пересохло горло. Он был очень настойчив, даже угрожал. Сергей нахмурился и поморщился. Потом какое-то время назад притих. Ни предложений новых, ни угроз, как отрезало. Я тогда по наивности подумал, что меня оставили в покое. Ну, в самом деле, не сошелся же свет клином на дураке Субботине, который счастья своего не понимает. Есть и более сговорчивые бизнесмены. Я даже почти забыл обо всех этих перипетиях. Занимался себе своими делами, вот в Питер поехал, с тобой познакомился. Тут-то оно все и началось. «Ну да», — кивнула она, — «именно в Питере он начал свою охоту на тебя. И я даже знаю почему». Сергей с неожиданно довольным видом потянулся. Ну да, в первый момент я и растерялся, и испугался, конечно. Но потом взял себя в руки и тоже начал действовать. Но не силовыми методами. Кто я против наемных бандитов? Мальчик из песочницы? А подключил людей, которым доверяю на 200%. Навел справки, покопался. Он вздохнул. В том числе и в собственном окружении. Гадкая, признаться, история. Даже думать неприятно. Так что я вкратце. Оказалось, что мой первый зам, самое доверенное лицо и правая рука, Андрей. Сергей практически прошипел это имя, хотя в нем не было ни одной шипящей. Видимо, мальчику надоело быть вторым лицом в компании. Очень хотелось корону на себя примерить. У нас там довольно сложные уставные документы, то есть если меня не станет, он вполне мог бы возглавить. Бы. Хотя какая ему корона? Организатор-то он не важнецкий. Охоту на меня организовал, но не так, чтобы очень качественно. Сама видела, сколько ошибок исполнители наворотили. Каков поп, таков и приход. «Что ж, это многое объясняет», — кивнула Таня. «Но надо же, как все совпало», — она покачала головой. «Да кой черт совпало? Что ты? Мой драгоценный помощник ни в жизнь не рискнул бы затеять такую свистопляску сам. Ну, мечтал бы, но чтоб взять и устроить дворцовый переворот, нет, кишка тонка». «Ясно, что за ним должен был кто-то стоять. Я только не знал, кто. Но твоя информация об иорданце все ставит по местам. Конечно, именно он Андреем манипулировал. Это же очень легко. Посулил ему руководство компании, тот и ухватился тут же за такую возможность. Хотя, я думаю, Андрей был нужен лишь в качестве марионетки. Никто бы его у руля не оставил. Иорданец полную чашу себе хотел. Как только мой прекрасный зам стал бы генеральным, его бы тут же выкинули». А компанию возглавил бы приличный, законопослушный бизнесмен Саид Мухамедович, или как его там. Ну, перекупил бы типа. Бизнес есть бизнес. Андрею-то, разумеется, подобные перспективы и в голову не приходили. Говорю же, руководитель из него как из пирога бомба. Но был уверен, что все дело в том, чтобы от меня избавиться. И, разумеется, в Питере это сделать было значительно для него безопаснее, догадалась Таня. Вроде как алиби. Ну, вроде того. Осторожный он, как не знаю кто. Пока сумели вычислить, в общем, непросто это оказалось. А когда вычислили, я же не идиот, совершенно ясно, что засланный казачок — это функция, должность, а не человек. Так что Андрея убрать можно было, но раз уж начали такую технологию использовать, еще какого-нибудь предателя нашли. И так далее. И я нюхом чуял, что так оно и есть, что Андрей не ключевая фигура, а пешка разменная. В итоге закулисный манипулятор получил бы желаемое. Так что должен тебе сказать, что крайне признателен твоим знакомым или коллегам, или знакомым знакомых, неважно. За успешную операцию по устранению иорданца я им в ножки должен поклониться. И компанию мою спасли, да и жизнь, наверное, так ведь? Эх, отблагодарить бы тех бойцов. Сергей широко улыбнулся и добавил. Да шучу, конечно. Прекрасно понимаю, что эти ребята не в Дейзи работают, и их имен мне никто и никогда не скажет. Таня не ответила. Только так же широко улыбнулась. Но Сергей, похоже, еще не собирался закрывать тему. «Скажи мне, Тань, вот совершенно точно, не по телефону, а вот прямо, глаза в глаза. Он и иорданец гарантированно убит, и вся его... все его царедворцы». «Насколько я знаю...» — осторожно начала Таня и вновь подумала, как врать-то надоело. «Ну да, еще немного и все. Убит иорданец и вся его охрана. Если кто в живых и остался, то мелочь всякая». Насчет каких-нибудь региональных заместителей не знаю. Да ну, какие у наркобарона могут быть заместители? Эти ребята сплошь абсолютные монархи. Кстати, о монархиях. А семья? У него, я слышал, вроде жена имелась и ребенок. С ним что? Таня, проклиная себя за ситуацию, в которой попросту не может, ведь не может же, сказать любимому правду, повела плечом. Про семью ничего не могу сказать. Что знала, рассказала. Но ты узнай, а? как-то по-мальчишески попросил Сергей. «Интересно же?» «Попробую», — ответила Таня. «Ох, ты что-то прям погрустнела. Совсем я тебя этими гадкими разговорами расстроил, да? Забудь, теперь-то все будет просто великолепно. Сама посуди, с помощником своим я разобрался, с иорданцем твои коллеги разобрались. Прямо гора с плеч, не о чем больше беспокоиться. Кстати, помощничек-то мой исчез прямо тогда же, когда, ты говоришь, иорданцы ликвидировали. То есть совсем исчез, пропал, растворился в нетях. Понял, видно, что прикрывать его больше некому, и сбежал. Так что все теперь будет отлично». Сергей легко, точно Таня была невесома, как облачко, впрочем, почти так она себя и чувствовала, подхватил ее на руки. «Теперь, как честный человек, ты просто обязана на мне жениться», — важно заявил он некоторое время спустя, закидывая руки за голову и вытягиваясь на порядком сбитых простынях. Таня расхохоталась ему в подмышку. «И ничего смешного!» Сергей притиснул ее покрепче и чмокнул куда попало, в макушку. «Ты у нас, конечно, девочка ого-го, прекрасная и загадочная незнакомка, а в роли телохранителя ни один терминатор тебе и в подметке не годится. Но и я, между прочим, ничего так, мальчишечка, вполне такое приличное приобретение». Таня хмыкнула. «Действительно, даже странно, как-то такое завидное приобретение никто еще к рукам не прибрал. Или у тебя, как у всякого уважающего себя бродяги, жены за каждым углом и трое детей, двое в Пензе, один на Камчатке». «А ты у нас, значит, укротительница тигров?» Сергей подхватил киноцитату в лед. «И как не стыдно обнимать женатого человека, у которого трое детей, двое в Пензе, один на Камчатке?» Она хрюкнула ему в плечо. «Ты не хрюкай тут! В общем, тоже ничего особенно смешного нет. Равно как и жены и детей, ни в Пензе, ни на Камчатке. Хотя жена у меня когда-то была, даже две, представь себе. Такие, знаешь, скоропостижные, во всех смыслах. Была без радости любовь, разлука будет без печали, как-то так. Одна все о личном развитии твердила, часами могла разглагольствовать. Ну, думаю, после свадьбы пройдет. Детишки там и все такое, самое что ни на есть личностное развитие. Ага, как же. Детишек, понимаешь ли, нельзя, потому что, во-первых, вокруг ужас и загрязнение атмосферы. Во-вторых, надо точно рассчитать подходящие мировые вибрации. А главное, детишек нельзя, потому что сначала личность должна саморазвиться. Просветление надобно, ну, чтоб до полной прозрачности. Тане было смешно, как будто он пересказывал какую-нибудь книжку или, к примеру, комедию. Когда мы хохочем над монологами персонажей, мы же не думаем, что это имеет отношение к реальной жизни. «Разве такое бывает?» – осторожно спросила она. «Ха, еще и не такое бывает. Саморазвитие, ясен пень, надобно начинать с полного очищения организма. И очищаться, видите ли, должны оба потенциальных родителя. Представляешь, лезет усталый после работы мужик в холодильник, а там проростки пшеничные кустятся. Веселуха, в общем. Поглядел я на это, поглядел, смотрю, как-то мы в очень разные стороны саморазвиваемся. Пора, думаю, это дело официально подтвердить. Развестись, то есть нормально. Не в Австралии где-то, а поближе, в ЗАГСе, где женились. Тут как раз одна из моих любовниц, я же живой, непрозрачный пока, даже не просветленный, и желания у меня тоже вполне живые. Бух мне... «Беременна, говорит». «Так у тебя все-таки есть ребенок?» Таня приподнялась на локте, заглядывая Сергею в лицо. «Надо же, а где он? Или она?» «Да не он, не она. Ни мышонок, ни лягушка, а неведома зверушка». Он выразительно поморщился. «Тоже астральная. Такая талантливая девушка попалась. В Голливуд впору. Ах-ох, тошнит по утрам, ноги отекают, все дела. Даже в консультацию женскую я ее провожал. По ее же просьбе. Ребенка же двое делают. Так что отец должен и вообще принимать участие. А после свадьбы бух, выкидыш. Прилетаю с переговоров, она вся зеленая и вообще. И знаешь, так бы все и прокатило, да только я в самом деле забеспокоился. О ней идет, об ее здоровье драгоценном. Вздумалось мне, знаешь, с ее врачом из консультации поговорить. Может, ей бедненькой какое-то специальное лечение нужно или реабилитация, потому что сейчас выкидыш, а потом-то как? На детях вовсе крест поставить и начать приемных присматривать? Или все-таки на своих можно рассчитывать? Ну и вообще насчет постели интересно. Когда можно будет, чтобы не навредить? А врачиха карточку нашла, круглыми глазами на меня глядит. Когда, говорит, месяц назад с ней приходили? Вот, сами смотрите, плановый осмотр, никакой беременности. Вы, молодой человек, должно быть, чего-то недопоняли. А чего ж тут не понять? Развела меня девушка, как лоха последнего. Ну да я ей тоже устроил, выкидыш. Все-таки юристов хороших знаю, выставил в том же, в чем брал, ничего не обломилось. Не со зла, ты не подумай, просто чтобы неповадно было. «Вот такой я завидный жених», — Сергей рассмеялся. Но Таня, вспомнив о Надире, его веселье не поддержала. Когда она предложила учителю спрятать сынишку иорданца у тетки, то не сомневалась, все это ненадолго. Но чем больше времени она проводила с мальчиком, тем с большей тревогой задумывалась о его дальнейшей судьбе. Игорь Леонидович сказал, что за наследником иорданца начнется охота, а значит, над Надиром будет висеть такая же перманентная угроза, как недавно над Сергеем. Но тот взрослый мужчина, да и то львиную долю опасностей ликвидировала она, Таня. А Надир пятилетний малыш. Кто поможет ему? Кто защитит? Даже если допустить, что ему срочно обеспечат защиту. Где, как, а потом, через год, через два, через пять лет. Где он будет? В детском доме? Без единого близкого человека? От одной мысли об этом больно сжималось сердце. Вчера по дороге в аэропорт Таня думала не только о долгожданной встрече с Сергеем, но и об опрометчиво данном Надиру обещании вернуться и всегда быть с ним. Разве можно не сдержать данное малышу слово? Всегда быть с ним? То есть усыновить? Как ни странно, эта мысль пугала гораздо меньше, чем та про детский дом. Ну да, растить ребенка с таким характером, мягко говоря, непросто, и ответственность колоссальная. Но надо хотя бы выяснить, как это делается юридически. Вдруг у Оксаны или даже у самого иорданца остались какие-нибудь родственники. Впрочем, юридические вопросы наверняка поможет решить учитель, если захочет. Но почему-то кажется, что уговорить его будет совсем нетрудно. Вот только Сергей. Они ведь собираются быть вместе? Он только что шутил насчет жениться. Шутил, но все же. Вечер, ночь, сегодняшнее утро – все это было невероятно сказочно прекрасно. Но ведь в это прекрасное постоянно пробивались мысли о Надире. Как он там? Все ли в порядке? А тут еще Сережа заговорил о семье, о детях, даже о приемных. Чего примолкла? О чем такие глубокие размышления? Сергей, приподнявшись, ласково заглянул ей в лицо. О наших будущих детях? Ну так о них не думать, их делать надо, можно прямо сейчас. Он подтянул ее к себе, демонстрируя полную готовность немедленно заняться процессом изготовления детей. «Погоди, Сереж». Таня наконец решилась. «Мне нужно сказать тебе одну вещь. Дело в том, что... Понимаешь, в общем, у меня уже почти что есть ребенок. Вот». «Да ты что?» — радостно завопил Сергей. «Ты беременна? Ну так ура! Эй, а чего нос на квинту?» «Нет-нет», — она помотала головой, досадуя на себя за то, что так двусмысленно выразила свою мысль. «Объясняй вот теперь». «Нет, Сереж, ты не так понял. Я не это имела в виду». И она изложила ему всю ту же версию о подруге, что и тете Люде. С той лишь разницей, что в этом рассказе мифическая мать-одиночка не заболела, а погибла под колесами шального лихача. Сбил и умчался. А через пару перекрестков и сам в ограждение врубился, в смятку. Пьян до полного изумления, знаешь. Как в том анекдоте, в вашем портвейне крови не обнаружено. То, что сам сдох, туда ему и дорога. Но пацан-то все равно сиротой остался. Родственников у него ноль. Заканчивая свою легенду, Таня вдруг почувствовала ее странную правдивость. И так вышло, что и подруг тоже не густо. Вот разве что я. Так что мальчик пока живет у тетки моей в Петровке. И знаешь, хоть вроде совсем недавно все случилось, но я к нему уж так привязалась, что вот думаю и думаю, не в детдом же его, жалко. Может, усыновить? По-моему, это прекрасное решение. Лицо и голос Сергея были очень серьезными. Ты меня с ним познакомишь? Да, конечно же, очень скоро, заверила Таня. Я одного не могу понять, проговорил он, обнимая ее. Почему ты не сказала мне этого раньше? Ведь мы с тобой не чужие люди. Я не знала, как ты это воспримешь, пробормотала Таня. А что она еще могла сказать? Сергей, глядя ей прямо в глаза, медленно провел ладонью по ее лицу. Если ты этого еще не поняла, то я тебя люблю, выразительно проговорил он. А это значит, что я готов полюбить любого, кто дорог тебе. Надеюсь, я понятно выразился? «Да». Голос Тани неожиданно изменился. Она вдруг подумала, что со времен поступления в спецшколу никогда ни о чем не мечтала, просто жила сегодняшним днем. Но с появлением Сергея ее жизнь обрела будущее. Будущее, в котором она была по-настоящему счастлива. И в этом будущем как-то само собой нашлось место и для Надира.